Глава 20. Перспективы. Горячие дебаты у моего монитора продолжались еще около часа. Толик, вооружившись блокнотом, строчил какие-то формулы, пытаясь найти слабое место в моей логике и, как мне казалось, с тайной надеждой этого не сделать. Игнатич же, наоборот, рисовал на доске витиеватые схемы, демонстрируя, как мои результаты идеально ложатся в его концепцию фрактального резонанса информационных полей. Это было похоже на сюрреалистическую научную конференцию, где физики-эмпирики спорили с философами-мистиками, а я оказался между ними своеобразным переводчиком, чьи математические выкладки они пытались интерпретировать каждый на свой лад. Наконец, Орлов хлопнул в ладоши, прекращая разгоряченный спор. «Коллеги, я думаю, на сегодня достаточно. Мы все увидели потенциал. Анатолий Борисович, Степан Игнатьевич, прошу вас подготовить свои соображения по дальнейшей верификации модели в письменном виде. Мы должны подойти к этому системно. Алексей, он повернулся ко мне. А вас я попрошу пройти со мной». Я кивнул, чувствуя, как спадает напряжение. Мы оставили коллег в их мире споров и снова направились в тихий и спокойный кабинет Орлова. «Итак», — начал Орлов, садясь в свое кресло и жестом предлагая мне сесть напротив. «Ваша модель — это огромный шаг вперед, даже если она просто предсказывает всплески в зоне 7М. Это уже колоссально. Но я думаю, ее потенциал гораздо шире. Как вы считаете, можно ли адаптировать ваш алгоритм для анализа других типов аномальной активности? Например, для флуктуаций в биополях, который изучает отдел Кацнельбоген. Или для анализа темпоральных искажений, которыми занимаются в лаборатории хроногеометрии». Я на мгновение задумался, прокручивая в голове архитектуру своей нейросети. «Теоретически, да», – осторожно ответил я. «Основной принцип должен работать. Если мы сможем правильно определить ключевые входные параметры и получим достаточное количество исторических данных для обучения, то да, можно построить аналогичные модели. Понадобится серьезная адаптация, конечно, но ядро алгоритма универсально». «Вот и я так думаю». С удовлетворением кивнул Орлов. Он внимательно посмотрел на меня, словно оценивая мою готовность к следующему шагу. Его взгляд стал серьезнее. «Ну что ж, Алексей, разминка прошла успешно. Вы доказали не только свою компетентность, но и умение мыслить за рамками стандартных инструкций. А это именно то, что нам сейчас нужно. Потому что у нас тут назревает другая проблема. Гораздо сложнее, тоньше и, что самое неприятное, гораздо ближе к городу». Он сделал паузу, давая мне осознать вес его слов. Я почувствовал, как по спине пробежал легкий холодок. Это было уже не про архивные данные и далекие изолированные зоны. «Мы это условно называем блуждающей аномалией», — продолжил Орлов, понизив голос. «Последние несколько месяцев мы фиксируем по всему городу и в пригородах спорадические, на первый взгляд, никак не связанные между собой мелкие инциденты. Локальные искажения электромагнитных полей, которые выводят из строя чувствительную аппаратуру. Странное, нелогичное поведение техники, от внезапных отказов до спонтанного включения. Есть даже несколько десятков сообщений от граждан в полицию и МЧС о необъяснимых явлениях. Люди видят странные огни, слышат звуки, которых не должно быть, жалуются на приступы необъяснимой тревоги или дезориентации». Он снова замолчал, глядя на меня в упор. «По отдельности, каждый такой случай – мелочь, которую можно списать на технический сбой, галлюцинации или чью-то глупую шутку. Но когда мы собрали все это вместе, картина получилась тревожная. Частота и интенсивность этих инцидентов медленно, но неуклонно нарастает. Они движутся хаотично, без всякой видимой логики. Сегодня это может быть сбой светофоров в Купчино. Завтра сообщение о призраках на Васильевском острове. Мы не можем найти источник. Мы не понимаем природу этого явления. Мы даже не знаем, одно ли это явление или целая серия разных. Орлов откинулся на спинку кресла. Ваша задача, Алексей, будет заключаться в следующем. Я дам вам доступ ко всем собранным данным. Отчеты наших выездных групп, полицейские сводки, данные с городских систем наблюдения, записи с датчиков наших стационарных постов, которые разбросаны по городу. Вам нужно проанализировать весь этот хаос и попытаться понять, есть ли в нем система. Найти корреляции, построить карту, выдвинуть гипотезу о том, что это такое и, самое главное, откуда оно берется. И сможем ли мы предсказать, где оно проявится в следующий раз? Это задача совсем другого уровня сложности. Готовы? От такого вопроса перехватило дыхание. Разминка прошла успешно. Значит, все, чем я занимался последние дни, что казалось мне вершиной моих достижений, было лишь вступительным тестом. А настоящий экзамен начинался только сейчас. Задача, от которой веяло не просто сложностью, а реальной, осязаемой угрозой. Это было уже не про теоретические изыскания в изолированной зоне 7М. Это было про мой город, про улицы, по которым я ходил каждый день. «Готов», — ответил я, и голос прозвучал тверже, чем я ожидал. Внутри боролись два чувства — азарт исследователя, которому предложили самую невероятную загадку в его жизни, и легкий, холодящий укол страха. Орлов удовлетворенно кивнул, словно и не сомневался в моем ответе. «Отлично. Я сейчас дам распоряжение, и Гена откроет вам доступ к отдельному, защищенному сегменту нашей сети. Архив «Странник». Там собрано все, что касается блуждающей аномалии». Он снова повернулся к своему компьютеру и быстро набрал несколько команд. Через мгновение мой внутренний мессенджер пискнул, подтверждая получение новых прав доступа. «Все данные там, Алексей», — сказал Орлов, не отрываясь от экрана. «Предупреждаю сразу, это не стройные таблицы из зоны 7М. Это настоящий хаос. Отчеты наших дежурных групп, написанные наспех, часто от руки, официальные сводки из городских источников. Мы получаем их по замаскированным каналам, под видом запросов от МЧС или экологических служб. Там много мусора, который придется отсеивать. Данные с мобильных комплексов наблюдения, которые мы периодически разворачиваем на местах инцидентов. Показания очевидцев, часто путанные и противоречивые. Вам придется стать не только аналитиком, но и отчасти детективом, чтобы во всем этом разобраться». Я мысленно представил себе этот массив разнородной, неструктурированной информации и почувствовал, как мой мозг уже начинает выстраивать первые стратегии анализа. Это был вызов иного рода. Здесь нужно было не просто найти сигнал в шуме, а сначала понять, что является сигналом, а что шумом. И еще одно. Добавил Орлов, наконец повернувшись ко мне. Его взгляд снова стал серьезным и пронзительным. «Это задание, скорее всего, потребует не только кабинетной работы. Если вы найдете какую-то зацепку, какую-то закономерность, возможно, придется выезжать на места инцидентов. Либо с нашими дежурными группами, либо даже в одиночку, для рекогносцировки. Просто чтобы почувствовать атмосферу. Иногда это дает больше, чем любые цифры». При этих словах я невольно вспомнил раздел из устава НИИ про технику безопасности, тот самый, что показался мне тогда абсурдной выдумкой. При работе с аномальными энергиями несанкционированное открытие пространственно-временного континуума категорически запрещается вступать в вербальный контакт с сущностями класса Эпсилон. Теперь это не казалось ни выдумкой, ни преувеличением, Орлов говорил о вещах, которые происходят не в далекой аномальной зоне, а здесь, рядом. Блуждающая аномалия, само название вызывало дрожь. Что-то непонятное, невидимое, перемещающееся по городу и оставляющее за собой следы из страха и сломанной техники. Мой первоначальный энтузиазм начал смешиваться с отчетливым привкусом тревоги. Я понимал, что ступаю на совершенно новую территорию. Это был уже не безопасный анализ данных из-за толстых стен института. Это было погружение в самый центр тайны, в тот дремучий лес, о котором говорил Толик. И я понятия не имел, какие чудища меня там ждут. Я вспомнил предостережение Орлова во время нашего первого разговора. То, чем мы здесь занимаемся, это не всегда безопасно. Тогда это звучало абстрактно. Сейчас эти слова обрели пугающе конкретный смысл. Цена знаний, цена прикосновения к этой скрытой реальности могла оказаться куда выше, чем я предполагал. Это уже была не игра, это была работа, где каждая ошибка могла стоить не просто проваленного проекта, а чего-то гораздо большего. «Я понимаю, Игорь Валентинович», — сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. «Я буду осторожен». «Я на это надеюсь, Алексей. Очень надеюсь», — ответил Орлов, и в его голосе не было ни капли иронии. «Свободны, приступайте и держите меня в курсе любого, даже самого незначительного прогресса. В этом деле любая мелочь может оказаться ключом». Я вышел из его кабинета с флешкой, на которую уже были скопированы ключи доступа к архиву «Странник». И с тяжелым, но в то же время волнующим ощущением на душе. Я получил то, о чем мечтал. Настоящую, сложную, важную задачу. Но вместе с ней я получил и осознание риска. Я сделал еще один шаг вглубь этого мира. И с каждым шагом путь назад становился все более туманным и невозможным. День катился к вечеру, но я этого не замечал. Кабинет СИАП постепенно пустел. Толик, недовольно проворчав что-то о теоретиках, не уважающих конец рабочего дня, ушел ровно в 6, не задержавшись ни на минуту. Игнатич просидел дольше, с задумчивым видом раскладывая по идеальным стопкам свои диаграммы, и покинул рабочее место с видом человека, чей интеллектуальный труд на сегодня завершен. Людмила Аркадьевна, оставив мне на столе термос с чаем и пару бутербродов с сыром, жест, который тронул меня до глубины души, тоже отправилась домой. Я остался один, наедине с гулом компьютеров и океаном данных, в которых я пытался разглядеть хоть какой-то остров, хоть какую-то землю. Голова гудела, информация из архива «Странник» была похожа на содержимое мусорного контейнера, в который много лет подряд скидывали обрывки самых разных историй. Сухие отчеты выездных групп перемежались с эмоциональными, полными ошибок показаниями очевидцев. Технические логи с мобильных комплексов соседствовали с полицейскими протоколами, в которых необъяснимое свечение было вежливо названо отражением света фар в болотном газе. Это был не просто шум, это был хор из сотен различных голосов, и мне нужно было научиться слышать в нем мелодию. Чувствуя, что мой собственный процессор начинает перегреваться, я решил сделать перерыв. Мне нужен был кто-то, кто поможет мне не сойти с ума, кто-то, кто живет в этом мире достаточно давно, чтобы воспринимать его как норму, и тот, кто обитал за дверью с надписью «Не входить убьет». Я подошел к берлоге Гены, неся в руках кружку с уже остывшим чаем от Людмилы Аркадьевны. Я снова выполнил ритуал. 3 вежливых стука. Подождал ровно минуту, прислушиваясь. Тишина. Я уже собрался было уйти, но в последний момент дверь со скрипом приоткрылась. «Чего тебе, Лёш? Опять интегралы не сходятся?» — раздался из полумрака знакомый хрипловатый голос. Гена сидел все в том же кресле-троне, но на этот раз не кодил. Он, кажется, медитировал, медленно попивая Из крошечной пиалы дымящийся чай. Атмосфера в его убежище была на удивление умиротворяющей. «Привет, Ген. Нет, с интегралами все нормально», — сказал я, проходя вглубь его хаотичного царства. «Я по поводу блуждающей аномалии. Орлов дал мне задание». Я сел на подушку напротив него и вкратце пересказал суть своей новой задачи. Рассказал про выезды, про сводки. «Знаешь, это все звучит как будто я в ночной дозор записываюсь». Закончил я, пытаясь облечь свое смятение в шутку. «Мне теперь тоже выдадут магический фонарик и удостоверение, чтобы по ночному Питеру за всякой нечистью гоняться». Гена рассмеялся. Это был тихий, хриплый смех человека, который слышит эту шутку далеко не в первый раз. «Ночной дозор. Красиво, конечно. Но в реальности все гораздо прозаичнее, Леш. Никаких плащей и заклинаний на латыни. У нас есть подведомственный отдел, называется ОРГ, оперативная реагирующая группа. Но они больше похожи на аварийную службу, чем на инквизицию. У них обычные фургоны, замаскированные под городскую аварийку или экологический мониторинг. Обычное оборудование, анализаторы, полей, дозиметры, детекторы. Ну, может, не совсем обычное?» Он усмехнулся. «Ну, внешне не отличишь. Так что не жди людей в черном или охотников за привидениями. Если поедешь на выезд, то, скорее всего, будешь сидеть в неприметном фургоне с парой угрюмых техников, которые будут жаловаться на маленькую зарплату и плохой кофе». Его слова немного успокоили. Мир, казалось, снова обрел черты привычной, скучной реальности. Обычная работа, просто с необычной спецификой. Я сделал глоток чая, который он мне молча налил. Все тот же невероятный Дахун Пао. И в этот момент дверь в его берлогу снова распахнулась, на этот раз без стука. Она просто влетела внутрь, ударившись о стену. На пороге стоял Гена. Он был растрепан, его глаза дико блестели, а на груди была футболка с логотипом Led Zeppelin. Хотя я точно помнил, что на моем собеседнике была футболка с драконом. «Твою ж мать!» – закричал второй Гена, не обращая на меня никакого внимания. «Опять рассинхрон на подотчетном блоке Дельта-9! Резонансный каскад сейчас всю сеть положит! Я не могу стабилизировать поток!» Он сделал шаг внутрь, и только тут его безумный взгляд наткнулся на меня, сидящего с пиалой в руках. Он замер, его глаза расширились от шока и чего-то еще, паники. «Какого?» прошептал он. И тут произошло самое невероятное. Он не исчез во вспышке света, он не растворился. Его фигура замерцала, как помехи на старом телевизоре. Она пошла рябью. На мгновение распалась на тысячи светящихся пикселей, словно плохой видеосигнал, и просто пропала. В воздухе остался лишь легкий запах озона. Я сидел с открытым ртом. Пиала выпала из моих рук и с глухим стуком упала на мягкую подушку, к счастью, не разбившись. Мой мозг отказался обрабатывать то, что только что увидели глаза. «Черт, проклятие!» – выругался мой Гена. Он вскочил, и на его лице было не удивление, а крайняя степень досады, словно у него в очередной раз завис компьютер в самый ответственный момент. «Опять буфер синхронизации переполнился!» Он подскочил ко мне, схватил меня за локоть и буквально потащил к выходу. Его хватка была на удивление сильной. «Лёш, извини, но тебе пора. Срочно!» Тараторил он, выталкивая меня в коридор. «Это очень-очень неподходящий момент. Просто технический сбой. Временной парадокс. Я потом всё объясню. Может быть. Если будет что объяснять. Сейчас мне не до тебя. Совсем не до тебя». Он выставил меня за дверь, и я услышал, как внутри щелкнул тяжелый засов. Я остался один в тихом, тускло освещенном коридоре. В ушах звенело, в носу все еще стоял запах озона и того волшебного чая. Временной парадокс, технический сбой. Мой разум отчаянно цеплялся за эти слова, пытаясь найти хоть какое-то рациональное объяснение тому, что я только что видел. Но я понимал, что это самообман. Я видел это. Я видел второго Гену в другой футболке. Я видел, как он исчез. И я понимал, что этот дремучий лес, в который я так рвался, оказался гораздо глубже, темнее и безумнее, чем я мог себе вообразить. И я уже стоял на самой его границе, и дороги назад, кажется, больше не было.